Мы еще раз сегодня будем благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, дал нам возможность сегодня собраться здесь, чтобы слушать Слово Господне. И как сегодня было подчеркнуто, для того, чтобы впоследствии мы его могли исполнить. И исполнить его так, как Господь хотел бы, чтобы мы его исполняли. То нам сегодня очень важно знать его так, ну, в той мере, в которой доступно для нас, как для людей, так, как его понимает Господь. Я не имею в виду, что мы весь объем от Слова Господне, как Господь, будем знать. Мы его не будем знать. Если Павел говорил, я невежда в Слове. Вы помните, мы будем читать это место Писания. То тем более мы сегодня, мы с ним не равняемся. Но вот хочется то, что Господь даст нам сегодня, или то, что дал нам вчера, то мы его понимали так, как понимает Господь. Как об этом написано. Потому что мы часто говорим, ну, какая разница? Ну, один так понимает, другой так понимает. Может быть, в некоторой мере оно и так. Но это уже разделение. Если даже вещи, может быть, ну, не суть такого глобального масштаба, если не фундаментальные, как мы называем часто второстепенные, хотя вообще-то у Бога нет второстепенных вещей, но у нас они есть. Если даже мы их не одинаково понимаем, то все равно между нами уже не будет единства. Это первое. И если мы не сможем умещать друг друга, тогда вообще плохо. Если мы даже и понимаем, но не совсем так, как надо, но если можем друг друга уместить, то это еще полбеды. Но нам это очень трудно делать. Или понимай так, как я, или мы с тобой не друзья. Но здесь есть другая опасность. Я нисколько не сомневаюсь. Вот неправильное понимание Писания, оно в свое время сыграет с нами злую шутку, как мы сегодня привыкли говорить. Мы обязательно ущерб потерпим. Неправильно понимаем вопросы крещения Духом Святым. До поры, до времени это вроде бы и не важно. Это важно, нам так кажется. Но придет время, когда будет очень важно. Может быть, на сегодняшний день мы не все одинаково понимаем вопросы последнего времени. То до поры, до времени это не столько важно. Но когда придет то ответственное время, оно будет очень важным. И все то, что дьявол вложил неправильно, или помешал нам принять правильно, оно в свое время сыграет отрицательную роль в нашей жизни. Вот почему нам сегодня так хочется знать Слово Господне, и не просто знать, чтобы побольше знать, но лучше знать мало, но знать так, как надо, нежели набрать много, а потом сам не знаешь, что знаешь. Это уже очень плохо. Поэтому пусть Господь нам поможет и в сегодняшний день очень серьезно отнестись к Слову Господню, чтобы знать его, сперва положить наш разум, потом положить наше сердце для исполнения, и только тогда наш христианский путь будет успешным. Только тогда лукавый не будет иметь к нам никакого доступа. Вы помните, кажется, 118-й псалом, точно не помню, не буду точно называть место, но Давид говорил, что говорит, враги мои замышляют против меня злое, а я что делаю? А я углубляюсь в твои откровения. То есть вы занимаетесь тем, чем вам хочется, а я буду идти за Господом. Вы ничего мне тогда не сделаете. Если я даже не буду знать, что вы замышляете, какая разница? Я иду за Господом, а Он проводит. Я не знаю, зато Он знает. А вот когда мы не знаем Господа, или не можем принимать Его советов, или что-то разделяет нас с Господом, то тогда очень часто, если даже мы видим возникающие опасности, то не всегда знаем, как их избежать и как от них избавиться. Поэтому нам сегодня очень важно знать Слово Божие и исполнять его. Это совершенно не значит, что если мы будем исполнять Слово Божие, то против нас никто претензий не предъявит. свое время к Даниилу предъявили претензии, искали причины, где бы найти зацепку какую-то, чтобы его, так сказать, свергнуть с его высоты. Искали, искали, говорят, нигде найти нельзя. Давайте будем искать в законе Бога. Его и нашли, что он обязан молиться. Ага, обязан молиться, надо, сделать, чтобы не молился. Запретить ему. Но тогда Бог вступился. Потому что он сказал, я все равно буду молиться. Не пришли подслушивать. Он говорит, а чему послушать? Я окна открываю, как всегда. Зачем вам краситесь? Он, как всегда, этот указ получил, на руки прочитал. А потом пришло время, открывает окна в сторону Иерусалима и начинает молиться. Он говорит, не надо за мной подглядывать что-то. Я свой образ жизни менять не собираюсь. И когда он исполнял Слово Божие, то Бог вступился за него. И он не потерпел никакого вреда. За что, конечно, мы благодарим Господа, что Он оставил для нас эти тексты Писания. Но я сегодня хочу еще раз подчеркнуть. Я помню когда-то, и это очень важно, оно и для меня важно, и для вас будет важно. Когда-то помню, что за одну из сестер, это она сегодня здесь, сестра Полина, когда-то, вы помните, Соня на площади была больная. Как-то мы зашли туда посетить ее, я зашел, сестра там была. И как сейчас помню, склонились на колени молиться, а Бог говорит, ты, говорит, хочешь знать Слово Божие, так ты хорошо делаешь. Потому что там, где есть незнание Слова, там имеет место дьявол. То есть он там ворочает, как ему хочется. А когда уже знаешь, как оно ничего не может сделать. Он может противиться, он может делать все, чтобы мы его не выполняли. Но он только тогда достигнет успеха, то есть повредит нашей душе, если убедит нас, что мы неправильно понимаем. Поэтому надо не просто знать, а глубоко знать. Говорит, копал, углубился, положил основание, и когда уже вода пошла на этот дом, чтобы его смыть, разрушить, то ничего не получилось. То, что было фундамент положен глубоко. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наш фундамент был положен глубоко, потому что эти волны будут, ветры будут, учений много было, и еще будет. Но нам надо знать, что мы держим и чем мы дорожим. Иначе вот сегодня брат Сережа читал, хитрое искусство обольщение. Это не просто вот так. И базу подведут, и докажут, и убедят. А после оказывается не то, что надо. И, к сожалению, очень часто так бывает. Я такую картину видел. 30 лет верующий. Не буду называть фамилии. В этом не состоит смысл сегодня. Даже пастором брат был, щедой. А потом в конце, казалось, фундамента не было. Пришел ко мне домой, я еще тогда был новообращенный, и он мне доказывал, никакой души нету, ада нету, и так далее, и так далее. А та хозяйка, где жил, она свидетельствовала, что при его проповеди очень сильно говорил, и она получила исцеление. Потом последняя стадия была, значит, болезнь туберкулеза. А потом он же, говорит, ни души нету, ни рая нету. Почему? Фундамент был положен не глубоко. У кого положен глубоко фундамент, того не очень-то выкорчуешь. А кого корни мелко, того очень легко. Вот поэтому мы просто дорожим этими моментами нашей жизни, когда мы исследуем Слово Господне, чтобы настолько, насколько можно, насколько это нужно будет нам в нашей жизни, а Господь все знает, чтобы нам получить необходимую пищу, необходимый свет для того, чтобы наш фундамент был положен глубоко. Поэтому я напоминаю, мы рассуждали 9 глава 2 послания к Коринфянам, очень много говорили о жертве, о нашей жертвенности, о том, что кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, и потому я уже сегодня на этом останавливаться долго не буду. Но самое интересное, что, чтобы это материальная часть нашего служения, которую мы часто недооцениваем, а Павел говорит, она производит в тех, кто получает эту помощь, обильное благодарение Богу. Поэтому если мы что-то делаем, и через кого-то, через наш труд проявляется обильное благодарение Богу, то это уже хорошо. Потому что наша основная цель, конечно, жить так и делать дело Господне так, чтобы люди могли благодарить Бога. И это очень важно. Когда мы что-то делаем, мы вообще не можем уйти в сторону, чтобы нас не видно было совершенно. Но тем не менее, в одном случае, когда мы правильно делаем, то льются обильные благодарения Богу, а в другом случае нам. Это уже не совсем то, что надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы так себя вели, так совершали наше служение, присущее нам, на нашем месте, где мы находимся, чтобы производилось обильное благодарение Богу. И здесь апостол Павел говорит 14 стихом, «Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточество, что вас благодать Божию». Вы знаете, что расположило Павла к коринфянам? Во-первых, он всегда к ним был расположен. И вы тоже, наверное, к кому-то расположены. Но вот это расположение может меняться в ту или в другую сторону, правда? И это часто зависит от того, кому направлено это расположение. И у Павла, наверное, грех, который коринфяне делали, он не вызывал расположения. Наоборот, у него сердце возмутилось, он писал такое довольно резкое письмо. Но когда он услышал, что с коринфянами можно говорить, они принимают Слово Божие, то вот это их послушание, оно опять расположило Павла к ним еще в большей мере. Вы знаете, к чему я это говорю? Если ко мне или к вам кто-то не расположен почему-то, то давайте будем искать причины в нас, почему к нам кто-то не расположен. Может быть, не расположен, потому что Слово Божие не любит. Такое тоже бывает. Говорят, о, святый нашелся. И такое может быть. Притом за то, что человек действительно хочет быть святым и хочет исполнять Слово Божие. И уже это вызовет отрицательную реакцию, потому что есть люди, которые не хотят святости. И верующие в том числе. И они не просто поддерживают таких людей, а наоборот, над ними насмехаются. Вот святой, вот уже святым захотел быть. Но это же не всегда это причины бывает, что они расположены. В некоторых случаях, потому что мы себя ведем не так, как надо, и к нам людям быть трудно расположенным. Хотя вообще-то по-христиански, а мы понимаем, что вот это расположение должно быть постоянным. Но мы даем отчет, что все-таки мы иногда, и что и немножко, и люди. Если только немножко, вообще-то иногда, кто знает, какая пропорция христианства, а какая просто человеческого. Поэтому в нашей жизни все имеет свое влияние на нас. И Павел здесь говорит, все-таки молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточество у вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Вот здесь Бог называет всю ту работу, все те дары, все то, что Бог делает, неизреченным. То есть его очень трудно описать словами. Наш язык очень бедный, и наши чувства не такие глубокие, и наши органы восприятия окружающего нас мира, слух ли это или это глаза наши, тоже несовершенны. Поэтому очень трудно говорить о божественном на том должном уровне, на котором это божественное находится и является в мире. Тем более благодать Божия. И вы сами рассуждали иногда над своей судьбой, над своей жизнью, и до сегодняшнего дня вы никак не можете понять, почему Бог вас любит. Вы не можете описать, почему. Потому что даже сами в себе не находите причин на то, что Бог любил. Потому что, видите, много того, чего не должно быть. А было еще больше было. И потом, когда мы говорим о любви Божьей, о ней трудно сказать что-то, почему и как что. Это трудно выразить словами. И я дальше продолжаю, 10 главу читаю, с 1 стиха. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Вот здесь Павел говорит словами коринфян, которые о нем так говорили. Это не значит, что Павел таким и был. Он дальше говорит, что вы обо мне говорите не то, что надо. Вот. Но он, чтобы они поняли, что то, что они говорили, дошло до него, он им и пишет: «Я знаю, что обо мне говорите. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». Вот и так говорили. Вот Павел, когда между нами, знаете, вроде бы никакой власти, спокойный такой, вроде бы и с грехом-то не воюет так резко. А вот когда за глаза, он такой строгий уже, как Писание напишет послание, так вообще. И они его этим унижали. Вроде бы Павел малодушный. За глаза он вон какой строгий, а в глаза совсем другой. Он говорит: «Я и за глаза, и в глаза одинаковы. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Вот он говорит, почему, когда он присутствует, он снисходит. И кроткий, ласковый человек. Вы знаете, это очень важно. Потому что если мы имеем дело с человеком, который даже еще он находится в грехе, и, конечно, есть разница, о ком идет речь. Павел был пастор, Павел был апостол, это были его дети. И он хорошо понимал. Вы помните, он однажды говорил, мы будем в дальнейшее время читать, мы могли к вам явиться с важностью, как апостолы Христовы. Но мы были с вами как кормилицы, которые нежно обходятся с детьми. Мы могли явиться так, и ничего удивительного не было бы. Это в самом деле были апостолы Христовы. Это были не самозванцы. И когда они говорили о власти, то они не выдумывали, что имеют какую-то власть, а на самом деле нету. Они имели эту власть. И вплоть до того, что апостол Павел, если принимал меры, мог предать сатане во измождение плоти. Не знаю, кто еще написал такие вещи из апостолов, как писал Павел. Это были не просто слова. Имени Александра, наверное, после первого-второго вразумления он и предал сатане. И это было видно. Но он предпочитал быть кормилицей, которая нежно обходится с детьми. Для чего? Чтобы иметь на них влияние. Чтобы впоследствии можно было перестроить их. Вы хорошо понимаете, когда вы беседовали не один раз, и покуда вы не переходили на повышенные тона, то, можно было, долго-долго беседовали. Но как только переходили на короткие волны, то очень быстро все прекращалось. Все контакты разрывались, И каждый со своим мнением уходил в свою сторону. И уже ни один, ни другой не могли оказать влияние на другого, потому что было разорвано все. Вот кротость и снисхождение, они позволяют держать поле зрения, оказывать влияние, исправлять. А резкость, она разрывает отношения. Хотя иногда Павел и писал резко. Но вообще не только Павел. Я не раз вспоминаю образ мышления и поведения самого Иисуса Христа. Вы помните его образ мышления? Трости и поведение. Трости надломленной не переломил. И льна курашивающего что? Не угасил. Но было и такое, когда он говорил: вы гробы окрашенные. Знаете, это уже не трость надломленной не переломил. Это уже не то, что льна курашивающего, вы гробы окрашенные. Это же надо такое сказать. И то же самое Иоанн Креститель, Иисус тоже где-то повторял. А вот змеи, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Потому что эти люди, которыми так было обращено, это была не трость надлом, это были наглые люди, которые знали, что они делали. И тогда Иисус называл вещи своими именами. Это не были по-белорусски «мянушки давал». Он видел их сущность, натуру змеиную. Вы знаете, ехидна, порождение ехиднины, помните? Но ехидна есть змея. Но еще есть ехидна, которая с иголками длинными, вы, наверное, знаете. Это тоже род какой-то змеины. Так вот, ехидна, она как хамелеон, меняет цвет. И потому он называл их, помните, змеи, порождение ехиднины. То есть вы меняете цвет. Все идут каяться, и вы идете. Но у вас в сердце нет сознания греха. Вы не каетесь. Вы просто как хамелеоны. И тогда Христос называл вещи своими именами. И вообще Писание, оно иногда, когда рассматривает жизнь людей, их характер, это оно часто их уподобляет зверям земным. Помните, Христос говорил: скажите этой лисице. А то он Ироду говорил: скажите этой лисице. Или помните в Священном Писании, фараон говорит: ты большой крокодил, который лег в протоках рек и сказал: моя земля и моя вода. Вы знаете, почему я это говорю? Я вспоминаю где-то первые годы моего уверования, и я попал в какой-то древний-древний журнал, где-то, ну, наверное, с 18-го года, с 20-го, времен революции, очень интересно. И там, значит, в этом журнале очень кто-то из проповедников разносил пух и прах те, которые проповедь такие говорили. Говорят: нельзя так называть. Это не по Писанию. Потом думаю, ну, один думал не по Писанию, редактор проверял не по Писанию, а Писание это так говорит. А в Писании тут написано, и ничего удивительного нет. Потому что Бог часто, когда люди являются грешниками, они тирают свой потолок человеческий, на который Господь поставил, и уподобляются животным. И это тоже не ново. Кажется, второе послание Петра, вторая глава, тоже точно не помню, но просто я дословно скажу, когда Господь обличал, то верующих людей, кстати, обличал, и говорил: они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление истребления, о растлении своем истребятся. Вы помните это место Писания? То есть грешник, если он купается в своем грехе, он теряет человеческое достоинство. Человек, который во грехе, действительно становится животным. Поэтому я хотел бы сегодня, вот с этой точки зрения рассуждая, сказать о том, чтобы нам не терять не то, что христианского достоинства. Христианин – это больше, чем человек. Но иногда человеческого. А люди, грешники, они теряют не только христианство, они теряют часто человеческое достоинство. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Я поэтому уделил вот время для этого. И для того, чтобы даже таких людей иметь над ними власть, исправить кротость и снисхождение Христово. А иначе будет разрыв, и вообще в разные стороны пойдут. Поэтому иногда пастырей трудно понять. Трудно понять. Я когда-то вспоминаю свое время, в нашей церкви было такое трудное время. И говорили так: ну, мы не понимаем, на какой стороне Николай стоит. Не понимаем, и все. А потом, когда прошло время, кто-то сказал: я, говорю, теперь понял. Если бы он стал на одну сторону, было бы разделение у нас. Вы понимаете? Это как буфер. Есть стороны враждующие. А пастору стать конкретно на одну сторону, он сразу отделит себе группу. У него, он знает, на чем стоит. У каждого из нас есть свой запас, есть свои взгляды. Но чтобы объединить, то я знаю, на чем стою. И просто пытаюсь привлечь и другую сторону, на мою и на другую, единомышленнику. А если я стану на одну резко, это будет разделение. Это будет разделение. И люди, не понимающие этих вещей, это может проявиться во многих вопросах нашей жизни. Не только вот таком, ну, особенно больном вопросе для церкви. Это может в семье. Видите, допустим, очень часто семья делится. Кому-то отец очень сильно нравится. Дети же тоже имеют свою привязанность. А кто-то к маме больше привязан. И если мама или отец не поймут правильно вещей, они разделят семью. Вы поняли меня, что я говорю? Обязательно разделят. Поэтому умные родители, они никогда не будут резко границы ставить, они будут связывать семью. Я помню, когда один из братьев пожилых плакал горькими слезами за то, что жена, мать настроила детей против. И они его за отца не признают, потому что неправильно вели себя в семье. Поэтому если даже кто-то к нам привязан больше, чем другие, то никогда вот в это явление не должно стать причиной кого-то отторгнуть. Если даже где-то взгляды не совпадают. Поэтому пусть Господь поможет нам. Вот как Павел говорил, он умел склеивать. Он умел учить. Он умел наставлять. И очень хорошо знал, потому что он говорит: я невежда в слове, но не в познании. То есть он знал Господа. И он ему подсказывал, в какое время, как и что сделать. Хотя иногда странные вещи происходили. И уже тут, ну, наверное, надо было быть действительно глубоким христианином, чтобы не разойтись в разные стороны. Помните Павел с Варнавой по поводу Марка? Павел сказал: больше он со мной не пойдет. Он оставил нас в трудный момент. А Варнава подобрал. А Варнава подобрал. И пошел вместе. Но нигде мы ни в Писании не находим, чтобы Павел что-нибудь говорил против Варнавы, а Варнава против Павла. Потому что через Павла Бог показал строгость свою, а через Варнаву поддержал его, чтобы он не отпал окончательно. А Варнава и Павел поняли друг друга, огорчились, разошлись. Но, наверное, поняли не совсем правильно, иначе не огорчились бы, не разошлись бы. Но они не пошли дальше друг против друга воевать. Вот в чем дело. Хотя не знали, что случилось. Но я понимаю, если бы Павел был грешником, А вот такой работе, которую Павел совершал, я, говорит, не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня, силой знамений и чудес. Помните? Вот на этом уровне любой грех станет преградой для совершения. Но на нашем, там попроповедовать, допустим, там утром поругался с женой, через два часа попроповедовал, ну да ладно. А вот когда речь шла о совершении чудес и знамений, исцеления, о том освобождении, воскрешении мертвых, там эти вещи не пройдут просто так. Если что-то и бывало у Павла, то он как тут же обнаруживал и тут же назад сразу. Помните, я не раз говорил. То вот с точки зрения поведения в отношении Марка, Павел абсолютно не согрешил. А равно как не согрешил и Варнава. Они просто делали одну и ту же работу, восстанавливали Марка. И уже дальше, когда Марк пошел с Павлом, уже нигде ни разу не было подчеркнуто, опять оставил. Уже такого не было. Он понял, если еще раз оставлю, то все. Павел шутить не любит. Или-или. Или ты идешь делать дело Божие, или оставайся дома, одно из двух. Значит, он был категоричный. Знаете, есть такие люди, у которых есть черное и белое. Серого для них не существует. Или черное, или белое. Это тоже нужные люди. И если они находятся в контакте с Господом, в контакте с другими, они также очень нужны. Равно как и те, которые могут перетерпеть много. Все нужны в свое время для работы в деле Божьем. И так Павел рассказал, и сегодня нам дал совет, как надо вести себя, как надо жить. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, тем не менее, вот ваше отношение не поменяло моего характера. И я все равно убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Смотрите, мы, когда узнаем что-то отрицательное, что в отношении нас кто-то делал, очень часто не умеем оставаться кроткими и снисходить. Меняется характер, меняется отношение. Павел открыто говорит, что он знает, что они говорили, но говорит, тем не менее, я не меняю своего характера. Я убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. А для чего? Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Все-таки Павел, с одной стороны, его характер не изменился в отношении этих людей, но он здесь говорит не в общем о людях, а о тех конкретных людях, которых ему сказали, что они так говорили. Вот эти слова он не говорил ко всем коринфянам. Против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. И он говорит, я не хочу, когда приду к вам, прибегать к той твердой смелости, которую думаю потребить. У него уже меры созрели, что он будет делать. Он говорит, но я не хочу этого. И лучше будет для вас, если вы мое письмо прочитаете, поменяйте свои взгляды, поменяйте свои отношения. Вы знаете, это не просто все так. И дело было не в самом Павле. Дело в том, они подрывали авторитет его служения. Они говорят, что его методы плотские. Что Павел не духовный. А поступающие по плоти, что Богу угодить не могут, правда? И они предлагали свои пути решения вопросов. И вот они как раз-то и были бы плотскими. И Павел это все понимал хорошо. Он не говорит здесь, но зная его характер, мы можем сказать, что я не себя защищаю. Если я защищаю себя, то ради того, чтобы вы не сомневались, что во мне говорит Дух Господень. Вы же понимаете, очень хорошо понимаете, что если, допустим, мы проповедники, кто проповедник, кто какое-то служение несет, и люди начинают о нас говорить что-то негативное, то мы тогда, естественно, думаем, а стоит их слушать или нет. Ну, хочешь, не хочешь, но будешь думать. Но как тогда может такой человек что-то духовное дать, когда у него дела все плотские кругом? Мы тут думаем, что если мы сказали, ну на этом еще и конец. Но это уж не конец. Всякое слово, сказанное нами, оно посылается не просто в пустое пространство. Мы его направляем в сердца людей, в их разум. И этим мы или веру человека настраиваем, или мы ее похищаем из его сердца. И Павлу было не безразлично, что о нем говорят. Потому что он понимал, что если люди примут, что Павел плоской человек, он придет дальше, будет проповедовать, а веры-то не будет. Это не только касательно Павла. Вы помните Иисуса Христа? А рядом с ним ни Павел, ни Петр, тем более мы с вами не станем. Это был человек, Богу человек, идеальный человек во всех отношениях. И в одном месте он не мог совершить никакого чуда. Вы знаете почему? По неверию. Откуда-то неверие взялось людей, а которые его знали и говорили. Слушайте, откуда у него такая премудрость или силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? Не его сестер мы знаем? Откуда у него это может быть? Этого не может быть. И эти слова достигали сердец людей, и они не верили. Иисус обладал верой Божией, обладал полнотой всякой власти, и ничего не мог делать в том месте. То, говорит, только на некоторых возложил руки и исцелил. Ничего не мог делать. И, говорит, и дивился неверию их. А откуда то неверие взялось? А вот то, что плотскую сторону рассматривали и говорили. Откуда у него это? Не может быть. Это обман, не верьте ему. Мы же его знаем. Вот как все просто. И даже сам Иисус Христос не мог совершить никакого чуда. То если, допустим, касательно нас, мы можем быть виноваты не в контакте с Господом. В отношении Иисуса Христа этого никогда не было. Но результат вот такой. Не мог ничего сделать. Поэтому разговоры наши, наша информация, которую мы даем и носим, она не безвредная. Она производит определенную работу. А какую? Это уже другой вопрос. Мы уже сегодня об этом не говорим. Поэтому Павел на это обращает особое внимание и говорит, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, или во плоти, правильно, не по плоти воинствуем. Он говорит, ну да, мы, как все остальные люди, в теле живем здесь на земле. Это правда. Но мы вводимся не похотями плотскими, мы вводимся духом. И для этого Павел говорил, я каждый день умираю. Вы помните тоже это место Писания? Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Я каждый день умираю. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Здесь упоминается слово «твердыни». И, наверное, самая большая твердыня у нас – это наша голова и наш разум, который привык мыслить по плоти. И плотского человека очень легко выловить или выявить. У него все разговоры плотские. Он ни о молитве не ведет речь, не ведет беседование Писания. У него плотские разговоры. Почему? Потому что, да, есть основания для этого. Мы ходим во плоти, живем в ней. И она требует своего. Но Павел говорит, что мы, находясь во плоти, но не по плоти живем и не по плоти воинствуем. Не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Апостол Павел, когда говорил здесь, он бил под корень, потому что все, что мы делаем, оно сначала начинается в нашей голове.